когда умерла матушка, фамильные драгоценности поделили между Эвелин и моей супругой. Они не слишком дорого стоили, особенно старые. Так вот, сестра предложила жене выбрать самой те, что ей нравились, ничуть не заботясь о своей доле. И тем не менее, у нее оказалось драгоценностей на сумму почти 30 миллионов. «Что вы сказали?» «Повторяю, 30 миллионов». «Да кто мог сказать такое? Их обнаружили в Каннах». Тут кое-что смекнув, Летерек внезапно сменил тон. «Это куда же вы клоните?» «Никуда, я просто спросил, известно ли вам, что еще в девичестве ваша сестра приобрела бриллианты, рубины и изумруды? Полагаю, она имела на это право, не так ли?» «Вне всякого сомнения». «Хочу обратить ваше внимание на то, что, имея доходы от завода, она могла позволить себе вообще не обращаться к мужу за деньгами, ведь у нее были свои средства, разве не так?» «В общем, верно». «Тогда не вижу причин выяснять, как распоряжалась ими моя сестра. Если она предпочитала покупать драгоценности, это ее дело». На этом Ив Летерек резко прервал разговор и повесил трубку. К полудню мы пришли на улицу Вашингтон, где тротуар наводнила толпа фотографов. Здание, в котором на пятом этаже живет Антуанетта Шаве, старинное, но все еще выглядит неплохо. Поскольку лифт не работал, нам пришлось подниматься пешком. Но мы напрасно стучали в дверь, на которую нам указали. Она осталась для нас закрытой. Зато открылась соседняя. Довольно пожилая седовласая женщина, одетая во все черное, обратилась к нам. «Если вы к мадемуазель Шаве, то ее нет дома». «А давно она вышла?» «Вот уже 2 дня». «Вы не видели ее 2 суток?» «Да. Лишь 2 раза приходила ее мать. У той свой ключ». «А вы не знаете, забрала ли девушка с собой вещи?» «И вы называете ее девушкой? Ту, которая принимает у себя женатых мужчин?» «Почему вы сказали мужчин? Их что, было несколько?» «Кто принимает одного, способен приводить и других. Вот так я считаю. А если при этом присутствует еще и мать, то я просто уверена». Мы так и не сумели полностью выяснить мнение соседки Антуанетты, поскольку, преисполненная благородного негодования, она неожиданно отступила вглубь квартиры и резко захлопнула дверь перед нашим носом. «Где же находится Антуанетта Шаве? Не скрывается ли она, попросту говоря?» Полагая, что об этом осведомлена полиция, которая ее допрашивала, мы позвонили инспектору Жанвье, чтобы выяснить нынешний адрес Антуанетты, но он ответил, что пока девушку не стоит беспокоить. Как видите, довольно сложно сделать хотя бы резюме возникшей ситуации. Дело все больше и больше запутывается. Возникают все новые вопросы, на которые пока невозможно дать ответ. Знала ли Эвелин Джафф о любовной связи мужа? С чего это ей звонить в пятницу вечером домой доктору Негрелю? Заметьте, этот телефонный звонок подтверждает слова консьержки с улицы Сен-Пер, утверждавшей, что по крайней мере 2 раза она видела молодую женщину, приходившую к ее жильцу. Почему, заявив, будто едет к подруге в Сен-Тропе, мадам Жаф вылетела самолетом в Париж? Встретились ли Эвелин Жаф и Жильбер Негрель? Не лгут ли Антуанетта Шаве и Жозефа, свидетельствуя, что у доктора Жава не оставалось времени побывать на бульваре Осман, прежде чем занять место в «Голубом экспрессе»? И, наконец, почему мадам Жав, которая отнюдь не была кокеткой и редко надевала драгоценности, принялась их скупать, испытывая при этом нечто вроде болезненного влечения? Мегре вздохнул, сложил газету и позвал гарсона и заказал новую порцию выпивки. Сосед полюбопытствовал. «Но так как? Все же это он?» «Этого по-прежнему наверняка не знают». «Уж поверьте мне, молодежь редко бывает столь ревнива, чтобы пойти на убийство. Скорее, люди моего и вашего возраста готовы вспылить». Комиссар едва совладал с собой, чтобы не рассмеяться. Игрок в билот не догадывался, что обращается к человеку, которому в течение 30 лет пришлось заниматься всеми драматическими происшествиями в Париже.